подснежник. Хорошо. Родина слышит, родина знает, где в облаках ее сын пролетает. Заливалась я на репетициях. После уроков я шла не домой на улицу Чехова, а в Столешников переулок, где мама после нескольких бессонных ночей, дед бушевал, сняла койку у приличного и трезвого мужского портного. У него была отдельная жилплощадь, кухня и комната с огромным во всю квартиру витражным окном. Видимо, до революции это было что-то вроде студии для художника, как я потом поняла, неоднократно и много лет спустя, проходя под этим проклятым местом. А сейчас, на большой кровати, как раз против окна, спал портной с женой и сыном. В маленькой детской кроватке справа от окна и ближе к двери спала портновская дочка, у которой была трахома. Заразная болезнь глаз. Все веки были в гное и как бы порублены, посечены. Ей поэтому купили отдельную кровать. А мы с мамой ночевали на узкой койке вдоль стены напротив девочки, ногами к портновской семье. Все, что там происходило, было мне прекрасно видно. Жена портного по утрам иногда ворчала, что «сам мне все сбередил». Доставала из штанов и рассматривала какие-то кровавые тряпочки. В гости к ней частенько ходила старая Лидка, соседская проститутка, маленькая, сухая пьяница. Она, когда я появлялась на кухне, заботливо произносила почему-то всегда одно и то же. 14 000. Лидка и портновская жена о чем-то шептались на этой кухне, за мутным и прекрасным витражом, освещаемые цветными узорами до революционного окна, прятали некие невесомые, хотя и плотные свертки, вообще вели тайный для меня образ жизни. Сам портной занимался тем, что принимал клиента, обмерял его совершенно профессионально, все записывал, брал аванс и отрез на тройку. То есть ткань на костюм с жилеткой, и как только клиент уходил, уносил этот отрез куда-то, продавал, пил первые дни до потери сознания, а затем на протрезвевшую голову прятался. Его жена привычно плакала. Клиенты страшно, чуть ли не топорами колотились в дверь. Нам было велено не открывать. А деньги за койку у нас брала всегда портновская жена. Столешников веками был гнездом разврата. Здесь потаенно, как наши клопы, в задних дворах гроздьями ютились проститутские семьи, в которых все, от бабок до девочек, зарабатывали, выползая на ночь. Никакая советская власть ничего не могла с этим поделать. За проституцию не было статьи, так как по статистике у нас ее не имелось. Мама до вечера пропадала на работе. Я приходила из школы в квартиру портного. Вот тут начинались разные неприятности. Мальчик портного был старше меня, маленький и юркий, и в уме у него, видимо, возникали различные комбинации. Девочка была еще мала и тихо возилась с куклой, временами высоко поднимая голову и глядя сквозь слипшиеся рубцы глаз. Мать ее бегала по делам, притаскивала все те же свертки, которые никогда не разворачивала, а наша, думаю, там была. Иногда, гремя сапогами к нам на третий этаж, поднималась милиция. Что-то получала от портновской жены, и грохоча по нисходящей исчезала. Портной же, видимо, предупрежденный ими, переходил в следующую стадию жизни и ударялся в бега, скрываясь от клиентов в других местах. Часто заходила пьяненькая Лидка, ласково со мной разговаривала. Мне было лет 11. Однажды почему-то никого не было дома, И вдруг пришли две девочки,